Глава 29. В ателье работа кипит. Девчонки меня поздравляют. Конечно, все уже знают не только про развод, но и про будущую свадьбу. «Ангелина, вы же праздник, надеюсь, тут, у нас устроите?» «Праздник? Честно говоря, как-то об этом еще не думала. Какой праздник? Мне 42. Свадьба у меня уже была, да и у Булатова, я думаю, тоже. Нормально ли это устраивать такие вот свадьбы?» Моя помощница Марина отвечает однозначно. «Это же рождение новой семьи. Рождение всегда праздник. Как же без праздника?» И Дарья подхватывает. «Ангелина Андреевна, но вам точно стесняться нечего. Вы такая красивая женщина, и пара у вас красивая. А платье? Можно же не белое, не девичье, правда? У меня есть журнал, там разные модели, можно на сайтах посмотреть. На церемонию в ЗАГС, например, платье, а потом надеть костюм белый, это тоже модно, и потом носить сможете. Ой, девочки, мне бы развестись сначала». Развод — дело не самое простое, когда у вас двое детей, имущество, которое тоже как-то надо делить. Главный камень преткновения, конечно, военная ипотека и квартира, которой у нас с Воробьевым пока нет. Возможно, я поступаю подло. Я же видела, как живет мой Булатов. Ухожу я точно не к нищеброду, у него есть недвижимость, дом. Но это его дом. А у меня дети, и эти дети первого мужа. И это их отец должен их обеспечить. Я считаю, это справедливо. Сижу над интересным заказом. Платье как раз на свадьбу для матери невесты. Мы долго выбирали с клиенткой модель. Ей хотелось выглядеть шикарно, похудела специально. Решила убить наповал бывшего мужа, отца дочери, который тоже приглашен. Краю и думаю о своем. Как же хорошо, что приехал мой лейтенант, и как же хорошо, что он теперь генерал. Настоящий мужчина. Готовый разруливать проблемы, все решать. И как хорошо быть его слабой женщиной, любимой. «Геля?» — знакомый голос заставляет вздрогнуть. «Кирилл, что ты тут делаешь?» Я удивлена, хотя уже вечер, он мог отпроситься со службы пораньше. Только вот... «Зачем ты пришел?» «А у тебя тут уютно, симпатично. Я и не думал». «Он не думал, естественно. Он же считал, что эта работа недостойная. Ты вообще думаешь, Воробьев? В принципе?» «Думаю». Смотрит Кирилл на меня как-то странно. Подходит ближе. «Что делаешь? Шьешь? А ты не видишь?» «Ну, я же не разбираюсь». «Кирилл, что тебе надо?» «Гель, я тут подумал». «Еще шаг. Я понимаю, что как-то он слишком близко. Тормози-ка, Воробьев». «В смысле? В коромысле, ближе не подходи». «Гель, ладно тебе, ты чего как не родная?» «Я-то?» Понимаю, что меня трясет, что-то очень нехорошее в душе рождается, поднимается. Какого хрена он притащился? Мы разводимся, документы подали, юристы работают. Он живет со своей Настенькой в служебной двушке. Да-да, им даже двушку дали. Булатов, наверное, постарался, хоть и молчит, а мне, как всегда, сорока на хвосте принесла. В военных городках таких сорок много, людям же заняться нечем, только чужие косточки перемывать. Спокойно беру нож со стола. «Еще шаг, и я за себя не отвечаю, Воробьев!» «Гель, ну что ты, это же я!» «Кирилл, отойди!» «Понимаю, что в ателье кроме нас никого. Дашка убежала за дочкой в садик, а Марина работу закончила, отпросилась пораньше». «Ангелина, ты похорошела так. Что, нравится быть под генералом, да? Хорошо тебя трахает. Но ты же знаешь, что это временно. Наиграется. Мне Настя рассказывала, какой он кобель. Зачем тебе такой нужен? Гель, я подумал, правда, может, ну его этот развод, а? Ты у меня вон какая сочная бабенка. А Настя? Она глупая, дурочка, молодая слишком, готовить не умеет, убрать нормально ей лень. Привыкла к папочке-генералу. Трахать ее, конечно, приятно, тело молодое, упругое, но ведь и у тебя тело. Я помню, Геля, все помню. Иди ко мне, давай. Давай все вернем, а? Забудем. Кирилл. Ну что ты же любишь меня, я знаю. Ты на Булатова-то кинулась от безысходности. Я понимаю, готов все простить. Простить? Конечно, у нас семья, Гель, дети. Ксюшка, Максимка. Семья, понимаешь? Поэтому, ну их всех в задницу, да? Давай вместе. Опять. Я готов, слышишь? Хочу тебя. Да. Хорошо. Давай. Я... Кирилл слышит меня, становится смелее, наступает, вот-вот к стенке прижмет, ножницы отбирает. Ангелина, какая ты у меня жаркая. Так хочу. Чувствую, как он припадает к моему телу, впечатывает, руками по мне елозит. Выбираю подходящий момент и... Успеваю только каблуком ему на ногу наступить, как Воробьева от меня отрывают. «Игорь!» Один удар, и Кирилл падает. «Предупреждал же держаться подальше!» Булатов смотрит на меня, прищурившись. Я не понимаю, что с ним. «Что?» «Ты ему сказала, хорошо, давай. Это что было?» «Я его заманить хотела, туда, где можно ударить и сбежать». «А мне сразу позвонить было не досуг?» «Игорь!» «Ты дела закончила?» «Нет, мне бы еще вот это собрать». «Сколько по времени?» «Минут 20». «Собирай, я пока твоего благоверного к его машине оттащу». «Игорь, держи себя в руках, прошу». «С ним буду, а вот с тобой потом». «Игорь!» «Учти, я тут за себя не ручаюсь. Получишь по своей аппетитной попке». Усмехаюсь. «Вы все обещаете, товарищ генерал». «Ну, ангел, держись».